Надпись на экране. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а чрезмерное нахождение на солнце может привести к тепловому удару. На прямоугольной пластине фиолетового цвета вырезаны буквы F и K. Объемные фиолетовые буквы образуют надпись «Фонд кино». Катушка с кинопленкой катится по экрану. На разматывающейся кинопленке появляются красные буквы «Каро прокат». Логотипы компании 2D Celluloid, Kid Film и Okko Studios. Яркое солнечное утро. Посреди бескрайнего моря с чистой бирюзовой водой возвышается остров. На песчаном берегу, положив голову на красный спасательный круг, спит девушка лет 20. У нее светлые волосы до плеч. На ней просторный вязаный свитер из голубой шерсти, под которым видна белая майка. Девушка жмурится, приоткрывает глаза, поднимает руку, чтобы защитить глаза от яркого солнца, и смотрит в небо. Она медленно садится, трет ладонями виски и лицо, вздыхает и смотрит вдаль. Она замечает что-то, резко встает и бежит к воде. Три дня назад. Москва. Эта же девушка стоит на улице с микрофоном в руках. Ее снимают на небольшую видеокамеру молодой человек в очках. Да. Пойдем. Можно вас спросить? Фотостудии блондинка позирует фотографу. Сколько часов вы проводите в социальных сетях? Капец, ты похож на этого. Ну, который не Козловский, а второй. Точно, Петрюк. В студии фотограф обращается к блондинке. Клик. Клик по вселенной. Рот. Какое значение для вас имеет социальная сеть? Эй, девушка с микрофоном пытается заговорить с байкерами, и на них уезжает. Это же пленка. Да я знаю, Эндрю, ну покажи. Фотограф показывает фотоаппарат. На нем нет экрана, только черная крышка. Такой ты глупенький. Антон. На улице мальчик проезжает на скейтборде. Точно, точно. А сколько подписчиков? Продюсер стучит по столу и встает с кресла. Помню, в детстве я смотрел по телеку интервью. Помню только журналиста. Дождь. Слякоть. И такой устойчивый запах говнеца в воздухе. Спасибо, что напомнили мне детство. Вы уволены. Девушка и парень в очках переглядываются. Мы же стажеры. Детки, вы поймите, мне не нужен блог для Ютуба. Мне нужен блог для Ютуба. Как для Ютуба, но для радиостанции. Понимаете, какая это тонкая грань? Почувствуйте. Вот. На мониторе фотография этот бородатого мужчины. Этот бывший миллионер бросил все и зажил жизнью Робинзона Круза. Вот тема. Значит так, летите туда, там местные уже накропали статейку, вы должны сделать лучше. Соответственно, привозите нормальный, классный блок. Если нет, мы с вами прощаемся. Вопросы есть? В фотостудию входит Антон, мужчина лет 50. Фотограф кивает и жмет Антону руку. Тот проходит в студию, где на свисающих с потолка красных веревках качается блондинка. Ну что, как она? Она лучшая. Синюшка, привет. Привет, твоя уточка. Уточка по-пекински. Ну как, гольф поиграл? Твоя печенюшка всех победила. Моя печенюшка чемпион. А какая клюшка у печенюшки? Клюшка? Для гольфа. Дорогая, наверное. Давно купил? Ну, я же тебе уже сказал. Через неделю получишь свою зарплату. Я тебе обещаю. О, видишь? Правда говорю. Какой еще дикарь? Это что за фигня? Забей. Просто у него нарциссическое расстройство личности. Я читал про таких людей. Легче не обращать внимания. Это скучно, неинтересно. Достал, блин. Да, но вообще знаешь... Это ведь может быть круто. Ну, все сейчас снимают про Москву, да? А это будет реально выделяться. 100%. И, ну, к тому же, мы с тобой будем вдвоем на острове. И что? Ну, и... Чё там? Парень в очках берет девушку за руку. Хиромант? Девушка уходит. Парень взмахивает руками и идет за ней. Начинается мультипликационная заставка, на фоне которой идут вступительные титры. Среди облаков летит самолет. В иллюминаторе видны улыбающиеся лица юноши и девушки. В самолет несколько раз попадает молния. Пассажиры катят чемоданы на колесиках. Один чемодан цепляется за камень, падает и открывается. Из него выпадают вещи. Юноша и девушка запрыгивают в автомобиль, и тот резко трогается, выпуская облако черного дыма. Юноша с девушкой заходит в здание с табличкой «Редакция». По морю плывет парусная лодка. Из воды появляется гигантский осьминог и ломает ее. Девушка спасается на надувной лодке. Девушка с бородатым мужчиной стоят в темной пещере. Зажигается факел, и со стен пещеры взлетают стаи летучих мышей. Мужчина и девушка забегают в башню маяка, и тот взлетает, как космическая ракета. Они спускаются вниз на парашюте. На парашюте надпись «Режиссер Евгений Торрес». На пляже две фигурки, обнявшись, смотрят на закат. Рядом с ними сидит собака. На звездном небе появляется надпись «Трудности выживания». Между словами нарисовано копье. В офисе газеты «Южные новости» сидят Антон и фотограф. Ну нет, у меня сейчас денег, я же их не печатаю. И ты меня пойми. Если за квартиру не заплачу, я же на улице жить буду. Вот ты, Дрюш, художник, да? Ты занимаешься своей самодеятельностью. Хозяин квартиры показывает связку ключей. Это мое творчество. Я этим живу. А ты, Дрюш, ты паразит. Ты тот винтик, который хочет разрушить отлаженный мной годами механизм. У меня сейчас сложная ситуация, но я вам заплачу в конце следующей недели. Ну, понятно, я так и знал. Входит двое мужчин. Выносите. Подождите. Я отдам деньги завтра, клянусь. Я понимаю, это печально. Будь ты человеком. Ну, половину дай. Андрюш, ну что ты себя ведешь, как баба? Деньги, деньги, деньги. Будь мужиком, работай. Так я на тебя работаю. Молодец, хорошо работаешь. Спасибо. Но денег нет. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомься, это главный редактор по совместительству мой муж, Антон Петрович. Познакомьтесь, пожалуйста, это Ниночка Николай из Москвы. Нас очень заинтересовала ваша статья про дикаря, так что будем снимать репортаж. Я прошу прощения, у меня с утра такая мигрень. Просто голова раскалывается. Какой дикарь? Миленький, это у тебя просто от головной боли. Ты забыл. Завтра Антон Петрович лично отвезет вас на остров и познакомит с дикарем. К сожалению, это невозможно. Дикаря больше нет. Ну, что ты такое говоришь? Он умер. Антон. Антон Петрович. Вы ошибаетесь, как это умер? Он жив-здоров. А это зам главного редактора Андрей. Кстати, если вам нужно хорошее интервью, в городе живет его знакомая. Как ее? Лена ее зовут. Елена позирует фотографу. Друзья. А, так может, надо к ней заехать? Света скандалит с Антоном. Я прошу прощения, Андрей, можно на минутку? Заберу Андрюшу. Андрюша, пойдемте. Прошу прощения, Андрей. Вы такая красивая пара. Ну, спасибо тебе. Вот теперь из-за тебя я в глубокой. Да мне все равно. Мне деньги нужны срочно. Я не знаю, где ты их возьмешь. Хочешь мебель, хочешь квартиру, хочешь трусы свои продавай. Или я сейчас пойду и все расскажу. Если мы договариваемся покататься на катере, купить мне айфон, увеличить мне сиси, мы это делаем. Да, я помню, я обещал тебе увеличить сиси. Только я обещал это сделать на следующей неделе. Старичок, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты же мне как сын. Выручи еще раз, а? Ну, побудь еще раз этим дикарем. Я тебе вдвойне заплачу. втройне, а это в три раза больше, чем... Андрей, ты подбросишь ребят до гостиницы? Антон и Андрей выходят из комнаты к Нине и Коле. Что, мой миленький? А, простите, а пока меня не будет, я надеюсь, что кое-кто примет правильное решение. А? Поехали! Андрей, молодой, слегка небритый мужчина лет 30, ведет машину. Рядом сидит Нина. У нее в руках папка с фотографиями. Да, конечно. Бумажные фотографии сейчас редкость. Это вы снимали? Да, что? Снимки плохие. Нет, у вас талант. А расскажите что-нибудь про этого дикаря. А пусть он про него лучше Щукин рассказывает. Он с ним общался, а я так только снимал. Одно могу сказать, он очень странный. Кто, дикарь или Щукин? Оба. А можно мне посмотреть фотографии? С заднего сиденья Коля тянется вперед, берет фотографии из рук Нины и быстро, почти не глядя, перебирает их. Андрей оглядывается на него. Коля возвращает фотографии Нине. Машина останавливается у гостиницы. Ну вот, здесь чисто и недорого. Андрей открывает багажник и достает чемоданы. Коля помогает ему. Нина выходит из машины, оглядывается по сторонам и подходит к входу в гостиницу. Парус. Ну что, рад знакомству. А вы что, с нами не поедете? Нет, я не могу. Пошли. Ну, тогда пока. Нина забирает у Андрея свой рюкзак и уходит. Андрей провожает ее взглядом. У входа в гостиницу Нина оборачивается и машет ему рукой. Андрей машет в ответ. Он покачивает головой и достает телефон. Антон и Андрей плывут на катере. У Андрея густая, всклокоченная борода. Спасибо, родной, не забуду. Выручил меня. Ты мне вообще как сын. Ты лучше про деньги не забудь, папаня. Конечно. И за квартиру заплатишь за 2 года. Как договаривались? Родь-то помнишь? Помню. Тебя смыло за борт, прибило к берегу. Я тебя нашел. Ты мне только скажи, я одного не понимаю, а поближе места не было? А как ты себе это представляешь? Вон, посмотри, красота какая. Я тебе фотик цифровой дал. Но главное, его не потеряй, это меня Светка убьет. Море поснимаешь, и маяк тут старый есть. Настоящая среда обитания для настоящего Робинзона. Я тебе даже завидую. Антон бросает сапоги и сумку на песок. Иди в ту сторону, и найдешь старый маяк. Жди через сутки. Главное, фотик Светка не потеряй. Не скучай. Андрей медленно бредет по берегу, посматривая на волны. Опираясь на палку, он поднимается по каменистому склону, поросшему редкой пожелтевшей травой. Он поправляет рюкзак и идет вперед. Перед ним возвышается гора. Андрей одет в голубые потертые шорты из джинсовой ткани и грязную белую майку. Его каштановые волосы растрепаны. Андрей останавливается на вершине горы и осматривает местность. Внизу перед ним небольшая бухта. Оранжевое солнце садится за горизонт. Опираясь на палку, Андрей спускается по тропинке. Андрей подходит к деревянному зданию старого маяка. Он проводит палкой сначала по каменным ступеням, а потом по деревянной стене. Андрей подходит к двери и несколько раз дергает висячий замок. Замок открывается. Андрей вертит его в руках, усмехается, вешает замок на дверную ручку, открывает дверь, заходит внутрь и осматривает комнату. Солнечное утро, морской порт. По причалу едет такси. Оно останавливается, из него выходит Нина, Коля и Антон. Ну что, готовы к приключениям? Антон достает из багажника картонную коробку. Антон Петрович. Антон, для вас просто Антон. А ваш Андрей замом не поедет? Нет, сильно занят. Очень хорошо. Ты снимаешь? Да. Скажите, после того, что вы пережили на том острове, вам, наверное, нелегко туда возвращаться. Да, воспоминания не из приятных. Шторм, помню, потом на остров выбросило. А там еще этот дикарь, этот несчастный, бедный. Простите, не могу больше вспоминать. Нина, Коля и Антон подходят к кораблю. Здорово. Это со мной. Здрасте. Аккуратно. Здрасте. Ого, это наш красавец. Не, наш красавец дальше. Николай, на-ка, подержи. Осторожней. Митрич! Митрич! На палубе небольшого корабля спит Митрич, небритый грузный мужчина лет 50 с загорелым лицом и крючковатым носом. Егор Дмитриевич Вавилов. Это он меня тогда спас. Коля снимает все на видеокамеру. Знакомьтесь. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Митрич смотрит в объектив Колиной камеры и протягивает к ней руку. Ну что? Вася, ты? Я тебе, Коля. Ядрёна, Матрёна. Точь в точь прям. Добро пожаловать. Митрич разворачивается и уходит. По пути он оглядывается на Колю. Ключ мне нужен. Вообще он мужик хороший. Главное, безобидный. Ну, располагайтесь, не стесняйтесь. Главное, руками ничего не трогайте. Митрич переключает рычаги. Стрелка на приборе вздрагивает. Из трубы валит густой черный дым, из которого вырываются языки пламени. Ну, как говорится, кто в море не был, тот Богу не молился. Митрич тянет за рычаг, вращает штурвал, и корабль отплывает. За кораблем Митрича с борта другого судна следят двое мрачных мужчин в рыбацких куртках. На палубе Коля снимает Нину на камеру. Коля – светловолосый молодой человек лет 20 в очках. На нем белая футболка с надписью «Полароид». В рулевую рубку заходит Антон с коробкой в руках. На нем светлая рубашка и соломенная шляпа. Митрич стоит за штурвалом. Прежний, как договаривались? Молодец. Антон, прими штурмовое предупреждение. До конца дня ветер до 30 метров в секунду, волны 2,5 метра. Понял, отбой. Митрич достает из коробки бутылку водки. Ты че? Порули. А ты куда? Куда-куда? Завтракать. Митрич уходит с бутылкой водки в руках. Антон встает за штурвал. Митрич спускается к себе в каюту. Антон стоит у штурвала. Нина машет ему рукой. Антон улыбается и машет в ответ. Нина стоит на носу корабля и позирует Коле, который снимает ее на камеру. Она то поправляет волосы, то размахивает руками. Их корабль удаляется от берега. Темно-зеленое здание маяка выглядит крошечным на склоне горы. Андрей открывает дверь и осматривается. Море спокойное, на голубом небе редкие небольшие облака. Андрей смотрит на телефон, встряхивает его, вздыхает и прячет в карман. Он рассматривает вещи на деревянных полках в помещении маяка, замечает висящую на гвозде полуистлевшую соломенную шляпу, берет ее и сдувает пыль. Андрей открывает ящик с пыльными бутылками и банками. Он достает бутылку, открывает ее, нюхает, морщится, снова закрывает и ставит на место. Андрей берет из ящика пыльную 3-литровую банку. Бабушкины заготовки. На улице он ставит возле стены грязное зеркало, рассматривает себя и разглаживает бороду. Затем поднимает вверх правую руку. Андрей позирует с топором и палкой в руках перед зеркалом. Уходит, почесывает топором затылок и возвращается в красном плаще с капюшоном на голове и с очком. Он поворачивается, рассматривая себя с разных сторон, откидывает капюшон назад и уходит. Солнце отражается в зеркале. Андрей выходит из дома со шляпой в руках, надевает ее на голову и позирует перед зеркалом. Затем он протирает зеркало тряпкой. Андрей достает флакончик с лаком, открывает его, наносит лак на усы и смотрит в зеркало. По лестнице Андрей поднимается на старый маяк и осматривает его. Он разглядывает старый прожектор и открывает его пыльную крышку. Андрей смотрит вдаль. Небо затянуто темными тучами. У горизонта сверкает молния. Корабль плывет по бушующему морю. Коля и Митрич выпивают. Мой вон погиб. Морские твари пришли. Они его забрали, потому что он меня не слушался. Упертый прям, как ты, точь-точь. Не упертый вроде. Девка-то твоя? Да. Вася тоже к ней весь торопился. Я ему говорю, не уходи с баркаса, приказывал. А потом эти твари пришли. Это сны у вас такие, да? Нет, они сюда приходят, на этот баркас. Я точно знаю, бабы на борту – это к беде. Нина выходит. Нина! Нина! Обиделась. Коля и Митрич чокаются металлическими кружками и выпивают. Митричу мерещится Коля в матросской форме, а затем человекообразное существо в блестящей маске. Только ключ спасет тебя. Нина выходит на палубу. На море шума. Корабль бросает в сторону. Антон стоит за штурвалом и испуганно вращает его. Нина идет по палубе в полевую руку, держась за корочку. Антон не справляется со штурвалом. Нина отбрасывает в сторону, и она продолжает ломать со свернутым парусом. Волны заливают парус. Веревка, держащая парус, натягивается. Нина качает из стороны в сторону. Веревка рвется. Антон оглядывается по сторонам. Он резко крутит штурвал, и тот ломается. Нина ударяется о стену рубки и прижимается лицом к иллюминатору. Антон выбегает на палубу. Нина срывается и падает в воду. Накинув на голову капюшон, Антон подбегает к борту и смотрит вниз. На поверхности воды никого нет. Антон снимает со стены спасательный круг и бросает его в воду. Митрич и Коля спят. Антон падает лицом на стол, теряет сознание и сползает на пол. Утро. Корабль стоит на мели между двух скал. Митрич просыпается и выходит из каюты. Что делать будем? А что ты предлагаешь-то? Ну что ты можешь предложить-то? Мы же сейчас сами от тебя не зависим. Сначала снимут с мели, потом мы найдем Нину. А что случилось, а? Нина пропала! Нина пропала? Но если плавает хорошо, то ее могло вынести на остров Круглый, мы как раз туда шли. А если плохо, то здесь не глубоко. Сплывет рано или поздно. Антон отлично. Перестанет улыбаться. Они мстят. Антон испуганно осматривается. Проклятие начинается. Митрич смотрит сквозь него. Антон уходит с палубы. На скале появляется тварь, человекоподобное существо. Ярко светит солнце. Андрей идет по песчаному пляжу босиком. Волна прибивает к берегу красный спасательный круг с надписью «Астра». Андрей поднимает его, осматривает, но замечает лежащую на берегу лицом вниз Нину, бросает круг на песок и бежит к ней. Он подбегает к Нине и переворачивает ее на спину. Нина? Нина? Нина! Андрей прикладывает ухо к ее груди. Нина! Нина! Нина! Он делает ей искусственное дыхание. Нина приходит в себя и хватает Андрея за приклеенную бороду. И что здесь происходит? Так, где я? Мне нужно снимать репортаж. Мне нужен дикарь. Где дикарь? Боже, мне нужно столько всего сделать. Что? Что это? Аж голова кружится. Я в порядке. Все хорошо. Так, мне нужно в Москву, а я здесь. Кстати, где я? Нина замирает, смотрит на оторванную бороду у себя в руке, переводит взгляд на Андрея и падает в обморок. Андрей смотрит по сторонам, наклоняется к Нине, тянет ее за руки, приподнимает и взваливает на плечо. С Ниной на плечах Андрей идет по берегу. Это уже перебор. Щукин, скотина! Нина спит на кровати. Я тебя убью. Спокойно. Так. Нина садится на кровати, оглядывает помещение, встает и подходит к двери. Нина выходит на улицу и спускается по ступенькам. На верхней площадке маяка стоит Андрей. Он поднимает телефон вверх, пытаясь найти связь. Андрей смотрит вниз и замечает Нина. Нину. Андрей? Спокойно. Она не виновата. Андрей спускается к ней. Ты как, в порядке? Я нормально. Хорошо. А где остальные? Какие остальные? Ой, остальные? А где они? Так, а ты спокойно, что? Спокойно. Присядь. Давай сначала. Что произошло? Я помню шторм. Так. Я выплыла за борт. Это все? Все. А мы где? В Туапсе. Что? Мы на острове, на который ты ехала. Так, мы с тобой здесь. А не там. Хотя, может быть, и там. Но Щукин, он точно показывает там. На небо. Ну, подожди, надо на землю. Куда-нибудь позвонить. Там полиция, МЧС. Здесь связи нет. Лодка. Лодка есть? Лодки тоже нет. Ну, а дикарь местный? Он нам точно поможет. Ты знаешь, где он? Нин, никакого дикаря нет. Я дикарь. В смысле? Дикаря из статьи, его нет. Мы его выдумали. Вы сумасшедшие? Я что, приехала сюда? Ты придурка переодетого, посмотри! Спокойно, я тихо! Я чуть не погибла из-за шуточки! Хватит, стоп! Я тоже застрял на этом острове, как и ты. И что нам делать? Я не знаю. Но давай договоримся. Что бы дальше ни произошло, друг друга жрать не будем. Нина отталкивает Андрея. Нина возвращается к маяку и садится на ступеньку. Она едва сдерживает слезы. Корабль Митрича сидит на мели. Коля толкает корабль. Антон стоит рядом. Давай, давай! Это вообще возможно? Но Митрич сказал, что да. Не будет никакого следующего! Я его найду, дайте мне время! Митрич идет по палубе с бутылкой кетчупа в руках. Вы макароны с кетчупом будете или как? Антон пожимает плечами. Стой, стой. Митрич уходит. Коля и Антон провожают его взглядом. Коля толкает корабль. Антон смотрит вслед Митричу. Вы, может, поможете, нет? Я не могу, мне спина. Давай, давай, толкай. Андрей открывает дверь сарая. В его руке топор, который он бросает на песок. Андрей перебирает вещи на полу, откидывает кусок ткани и видит ящик с зеленой крышкой. Андрей открывает ящик и видит сигнальный пистолет и множество патронов к нему. Нина ест крекер, сидя на кровати в помещении маяка. На улице Андрей заряжает пистолет и стреляет в небо. Нина встает с кровати и бежит к Андрею. Что это? Это лодка, Нина! Вот, лодка! Серьезно? Лодка? Блин! Обалдеть! Теперь мы можем уплыть отсюда! Ага. Интересно, откуда все это здесь? У нас есть вино, икра, теперь лодка. Ну что, попробуем надуть? Ага. Так. Нина становится на колени рядом с резиновой лодкой и начинает надувать ее ртом. Андрей смотрит на Нину. У него в руках насос. Он подходит к лодке, вставляет шланг насоса в другое отверстие и начинает надувать лодку насосом. Нина поднимает голову. На корабле Митрича все стоят в рулевой рубке. Ястра! Сос! Сос! Меня кто-нибудь слышит? Мы сели на мель! Спасите нас! Митрич смотрит на Колю и Антона. Коля выходит из рубки. Сос! Сос! Я! Яс! Антон выходит, а Митрич рассматривает оторванное колесо штурвала. Коля выходит на палубу в спасательном жилете. В какую сторону остров? Погруженный в свои мысли, Митрич машет рукой. Коля уходит в ту сторону. Он подходит к борту и прыгает в воду. Митрич смотрит на Колю. Коля, стой! Не поддавайся на их уговоры, Коля! Коля плывет от корабля. Митрич открывает люк. Что случилось? А чё ж ты молчал-то про неё? Багор тащи! Залезай. Андрей и Нина спускают лодку на воду и садятся в неё. Андрей протягивает Нине пистолет. Держи, не утопи. Нина берет пистолет. Коля плывет к берегу. Андрей толкает лодку в море и запрыгивает в неё. Митрич цепляет Колю багром за спасательный жилет. Твари уже близко! Отстаньте от меня, я не понимаю, что вы говорите! Отстаньте от меня, я не хочу обратно! Я не хочу обратно! Бери весло, поплыли. Какое весло? Андрей и Нина осматривают лодку. Андрей трет лицо рукой. Кому нужна лодка без весел? Не знаю. Может, тем, у кого есть мотор? Дайте лодку, я буду искать Нину! Успокойся! Посиди мне! Одесса! Ну-ка, сел, я тебе сказал! Матрос! Я не хочу больше никого терять! Ты хочешь погибнуть, как Вася? Митрич, ну что ты несешь? Что ты пугаешь пацана-то? Кстати, у тебя мотор в порядке? В порядке у меня мотор! Бензин тут полканистры, значит так! С баркаса никто не уйдет! Ясно? Караси! А давайте успокоимся! Антон достает бутылку водки. Позавтракаем. Наконец. Наливай. Антон открывает бутылку и наливает Митричу в кружку. Коля закатывает глаза и снимает кепку. Ночь. Андрей на маяке зажигает костер, который виден издалека на фоне темного неба. Андрей берет охапку веток, несет в дом и кладет у печки, в которой горит огонь. Нина сидит на кровати. Да ладно тебе, выдохни. Завтра что-нибудь придумаем. Да. Завтра. И послезавтра, если надо будет. И послезавтра. Пока мы не умрем. Зато будешь что ответить на вопрос о самом интересном случае из жизни. Я не отвечаю на вопросы, я их задаю. Я журналист, если ты не заметил. Давай сыграем в ролевую игру. Бери у меня интервью. Да. И репортаж мы назовем, как я поверила двум идиотам и чуть не погибла. Теперь всегда так будет? Я не знаю, я пытаюсь найти какой-то общий язык. Какой общий язык? Ты что несешь? Я на этом острове застряла из-за тебя. А вместо того, чтобы нас вытащить отсюда, ты шутки шутишь. Ты клоун. Да, я клоун. Но я хотя бы пытаюсь мыслить позитивно и что-то делаю. И если у меня получится, тогда... Если. А если бы вы меня не затащили на этот остров? Кто тебя сюда затаскивал? Ты сама сюда прилетела. И знаешь, если быть совсем честными, то я здесь из-за тебя застрял. Я, между прочим, про интервью тебе серьезно сказал. А ты даже попробовать не хочешь. Ты знаешь, как я стал фотографом? Я просто брал фотоаппарат. Андрей достает фотоаппарат. И фотографировал. А ты? Ты что, будешь учить меня моей профессии? Я в Москве училась. А ты что понимаешь в журналистике? Может, еще остров пополам поделим? Куда ты пошла? На пляже посплю, клоун. Дура! Нина бросает в Андрея камень, но он уворачивается. Нина уходит, а Андрей закрывает дверь. Раннее утро. Корабль Митрича стоит в тумане. На палубе никого нет. Митрич, вооружившись патроном, идет по кораблю. На борт поднимается человекообразное существо – тварь. Она замечает Митрича и убегает от него. Митрич заглядывает в иллюминатор. Из рубки на него смотрит тварь. Куда твой договор? Я мальчика не отдам! Мы его возьмем, хочешь ты или нет. Твари! Тварь выпрыгивает на палубу. Митрич втыкает в нее вагон и перекидывает за борт. Еще одна тварь держит Митрича за шею сзади. Третья тварь бьет Митрича ведром по голове. Митрич падает. На палубе рядом с ним стоят Антон и Коля. У Антона в руках ведро. Что с ним? Моряк, Коля, это профессия нервная. Устал человек. А дело что будем? Сваливать будем. Коля надевает очки. Антон заводит мотор на надувной лодке. Коля привязывает веревку к поручню на корабле. Только давай аккуратнее! Давай! Вода под лодкой бурлит. Антон на привязанной к кораблю лодке тянет корабль. Корабль, привязанный к лодке, стоит между двумя сталкерами. Коля смотрит по сторонам и улыбается. Антон улыбается Коле и показывает поднятый вверх большой палец. Веревка рвется. Лодка удаляется от корабля. Антон! Заклинило! Лодка удаляется. Митрич, связанный, Антон! Сидит на палубе. Антон, вернись! Значит, его время пришло! Коля! Развяжи меня, Коля! Иначе ты будешь следующим! Подумай хорошенько! Антон! Антон бьет рукой по мотору лодки, которая быстро удаляется от корабля. На маяке Андрей открывает консервную банку, ест тушенку и смотрит на берег. На песке лежит Нина, а рядом большими буквами написано «СОС». Нина спит, положив голову на красный спасательный круг. Она жмурится, приоткрывает глаза, поднимает руку, чтобы защитить глаза от яркого солнца, и смотрит в небо. Нина медленно садится, трет ладонями виски и лицо, вздыхает и смотрит вдаль. Вдалеке проезжает Антон на лодке. Нина резко встает и бежит к воде. Мы здесь! Нина бежит к маяку. Там возле печки сидит Андрей. Он размешивает кофе в кружке, достает из нее ложку, стучит ею по кружке, стряхивая капли, и ставит ее на печку. Нина вбегает в помещение маяка. Андрей переливает кофе в другую кружку. Кофе будешь? Нина берет ящик с патронами и выбегает. Нина! Нина бежит вниз по склону к берегу с ящиком в руках. Андрей, спотыкаясь, бежит за ней. На берегу Нина открывает коробку, достает пистолет и заряжает его. Нина случайно выстреливает из пистолета в коробку с патронами. Андрей подбегает, толкает Нину на песок и сам прикрывает ее своим телом. Патроны в коробке взрываются. Андрей хватает Нину и валит ее на песок вместе с собой. Андрей и Нина лежат на песке. Андрей приподнимается над Ниной, тяжело дыша. На его руки налип песок. Нина отталкивает Андрея руками, он встает, отряхивается и поднимает пистолет с земли. Этим надо вверх стрелять, а не нас взрывать. Я хотела привлечь внимание. Чье внимание? Мое? Могла меня просто позвать. Андрей проверяет патроны, разбросанные по песку, продувает один из них и вставляет в пистолет. Нина сидит на песке, отвернувшись от Андрея. Ладно, успокойся. Андрей протягивает Нине руку. Нина смотрит на нее и отворачивается. Андрей уходит. Нина с трудом сдерживает слезы. Антон пытается завести мотор лодки, дергая за специальный шнур. Давай, скотина! Ну, давай! Антон клюет и бьет кулаком по мотору. Он толкает мотор ногой, и тот падает в воду. Антон бросает вслед канистру. За что? Антон плачет, обхватив голову руками. Он поднимает голову и смотрит по сторонам. Нина идет по берегу и бросает камни в воду. Сидя на берегу, Нина строит пирамидку из камней. В одном из камней большое отверстие. Нина рассматривает камни с разных сторон. Нина поднимает камень вверх и глядит на солнце сквозь отверстие. По склону горы к берегу, размахивая руками, бежит Андрей. На нем белая грязная майка. На голове полуистлевшая соломенная шляпа. На лице наклеенная борода и усы. В руках он держит фотоаппарат. Вообще-то для тебя это делаю. Если ты это делаешь для меня, то боюсь представить, что ты делаешь для своей девушки. Ладно, спасибо. Теперь я знаю, что на тебя можно положиться. Стой, стой, подожди. Стой. Ты не поняла, я... Вот дикарь. Вот фотоаппарат. Снимай свой репортаж. Вот как? Ну, хорошо. Тогда беги обратно. А зачем? Второй дубль, твое появление. Неровно бежал. Давай, давай. Нина смеется, снимая бегающего Андрея фотоаппаратом. Андрей и Нина поднимаются вверх по склону никогда и несут в руках лодку. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. А говорят, иногда полезно выходить из зоны комфорта. Знаешь, я читал в одной статье, что по статистике большинство женщин мечтает оказаться на необитаемом острове с мужиком. Да? Только мужика я здесь не вижу. А я смотрю, ты разбираешься в этом вопросе. Знаешь что? Выдохни уже и попробуй получить удовольствие. Ты как сгусток ходящего негатива. Ладно, извини. Ну вот, получаем удовольствие. Живи и наслаждайся. А зачем мы эту лодку тащим? Для антуража. Андрей волочит лодку по земле. Они подходят к пещере. Тяжело дыша, Нина останавливается у входа и всматривается в темноту. А там не опасно? А я предлагал тебе в маяке снять. Нет. Надо фактурное жилище. Тогда даму вперед. Нина делает несколько шагов и останавливается. А если там кто-то живет? Кто? Медведь. Андрей достает из рюкзака фонарь и включает его. Он решительно заходит в пещеру. Нина следует за ним. Они останавливаются в центре пещеры. Слышишь? Что? Показалось. Нина бьет Андрея по плечу. Они идут дальше. Андрей освещает пещеру фонариком. На потолке висит множество летучих мышей. Ого, сколько их здесь. Нина включает фотоаппарат и фотографирует. Все, пойдем отсюда. Пойдем. Из-за угла выбегает черная собака. Андрей и Нина выбегают из пещеры. Андрей поднимает камень и замахивается. Брось, брось, брось камень, брось! Тихо, тихо, тихо. Тихо. Нина достает крекеры из рюкзака и протягивает их собаке. На, на, на, вот, вот, на, на еще, на, на, вот, молодец. Успокойся. У нее ошейник есть. Серьезно? Жужа? Вот, молодец. Успокойся. Тише, тише. Конец, Коля, конец! Корабль Митрича стоит между двух скал. В каюте Коля снимает себя на камеру. Очень зря сюда полезли. Твари не отстанут! Я их давно знаю! Коля! Они здесь кругом! Коля! Это разборки между мной и ими! Понимаешь? Я хотел тебя спасти. Нина пропала. Это они ее забрали и тебя заберут. А я застрял здесь, на этом чертовом паркасе вместе с больным идиотом, который слышит голоса. Коля, ты сейчас не прав. Я в порядке, Коля. Правда? Да. Ключ уже не действует, Коля. Да какой ключ? Что за бред вы вообще несете? Ну, как я же тебе говорил, Коля, когда Вася погиб, твари начали ключ требовать. Чего, подожди. Коля берет ведро. Что ты хочешь, Коля? Не надо. Что ты хочешь? Коля, не мешали мне записывать. Коля! Тихо! Кот! Молчу. Колечка, не будь идиотом. Коля надевает ведро на голову Митричу, возвращается в каюту и берет камеру в руки. Коля, рассмеши меня! Я очень надеюсь, что эту запись найдут и... Ты при чем, Коля? Ты же при чем? Вы все узнаете, что здесь случилось. Корабль трогается с места. Коля! Коля, мы сошли, Коля! Мы сошли, развяжи мне руки, Коля! Сошли, Коля! Коля, развязывай меня, быстрее! Ни в коем случае! Коля! Ни в коем случае! Коля, Коля! Вы больны! Коля, надо завести мотор, чтобы нас не унесло в море! Ты один не справишься, умоляю тебя, развяжи, Коля! Ладно, но без глупостей. Ага. Ну. Вытаскивайте нас отсюда. Коля развязывает Митрича. В рулевой рубке Митрич пытается починить штурвал. Коля наблюдает за ним. Ну что там? Что, что? Что? Пойду за ключом, скажу. Дмитрич спускается в каюту, достает из большого ящика коробку с инструментами, ставит ее на стол и берет гаечный ключ. Дмитрич осматривает его и достает из ящика связку ключей. Дмитрич водит рукой над одним ключом так, будто отвинчивает крышку у бутылки, и подносит ключ ко рту. Дмитрич, ходит Коля. Дмитрич, вы что делаете? Дмитрич пьет водку из бутылки. В иллюминаторе появляется тварь. Спасаю. От кого вы меня спасаете? Там нет никого. Давайте сюда, хорош бухать. Отдай ключ. Какой ключ? Это водка. Это ключ к циррозу, я не знаю. Пошли работать. Да. Ключ возьмите. Так я... Да там ключ. Ключ. Дмитрич и Коля выходят из каюты. В это время на острове Нина снимает Андрея. Раз в год дикарь меняет свою пещеру. Андрей выбегает из пещеры с палкой Андрей в руках. Чё? Ну, ты испортил опять хорошие дубы. Извини, я образ искал. Андрей пытается разжечь огонь, вращая палку между ладонями, но ранит руку. Андрей бросает палку, достает спички, поджигает дрова, машет шляпой над огнем и смотрит в камеру, показывая на огонь. Образом живу и никогда не видеть люди. Стоп, ты похож на плохого актера, а не на дикаря. Андрей выкладывает на полу пещеры несколько палок и накрывает их сетью. Почему? Ну, здесь она плохо смотрится. Андрей садится на получившуюся кровать из палок. Я дикарь. А ты так говоришь, как будто мы семейная пара, и у нас новоселье. А это холостяцкая пещера. Антон спит в лодке. Ему снится сон. Посреди воды стоит седой Андрей в брезентовом плаще. Щукин, забери меня с этого проклятого острова. Андрюша, я заберу тебя, я тебе клянусь, пожалуйста. Если я сдохну на этом острове, у тебя на совести будет уже две жизни. Не надо так говорить, не надо. За квартиру заплатишь за 2 года. Я заплачу за 3, Андрей. Ловлю на слове. Антон открывает глаза. Он часто моргает, опускает руку в воду и мокрым рукавом протирает лицо. Корабль Дмитрича плывет по морю. На натянутой над палубой веревке сушится рыба. Дмитрич неподвижно стоит на носу корабля, к его шее привязан якорь. Из каюты выходит Коля с ведром воды в руке и выливает воду Дмитрич в море. Коля смотрит на Дмитрича. Дмитрич, вы что делаете? Я решил, Коля, когда я умру, я хотя бы тебя спасу. В смысле, с чего вы взяли? С чего вы взяли? Все ведь хорошо, Дмитрич. Мы скоро найдем ребят. Просто не нужно отчаиваться. А демоны, которых вы слышите, это... Можно же их слышать, но не слушать. Да помолчи ты, а! Просто демон с тобой параллельно разговаривает. Да нет никаких демонов, Дмитрич. Это все ваши фантазии. Они у вас в голове, эти голоса. Ну, вы же хороший человек, да? Вы хороший человек, правда, Дмитрич. Просто вы запутались. И вам нужна поддержка. Но разрушать себя не надо. Ты ничего не понимаешь, сынок, да? Я... Так, тихо. Дмитрич. Да. Знаете, что такое шоковая терапия? Не знаю. Коля дает Дмитричу пощечину. Поняли? Понял. Пить будете? Пить не буду. Демонов видите? Демонов? Не-не, не вижу. Не вижу демона. Спасибо тебе, Коль. Знаешь, прям в голове как-то все устаканилось. На свои места стало. Спасибо тебе, Коль. Спасибо. Дмитрич бросает якорь в воду. Вы что делаете, Дмитрич? Вы же тонете! Успокойся ты, Коля, успокойся. Это чтобы мы в море открытое не ушли. А здесь глубины-то метра полтора, так чтобы я не утоп. Спасибо тебе, Коль. Позволите? Давай. Дмитрич снимает веревку с шеи. Поехали, Дима, искать. Спасибо. Андрей сидит в помещении маяка и делает самодельное копье. С помощью веревки он крепит к концу палки 3 изогнутых гвоздя. За дверью Нина играет с собакой. Андрей берет фотоаппарат и выходит из дома. Ты что делаешь? Что? Ну сейчас ты что делаешь? Я? Я сказал, что ты красивая. Ты ко мне подкатываешь? С чего ты взяла? Нет. Ты ко мне подкатываешь? Да с чего вдруг-то? Ну, ты ни с того ни с сего делаешь мне комплимент. Ты ко мне подкатываешь. Я просто сказал, что ты красивая. Вот как, да. А мы сегодня будем есть или нет? Андрей встает. Нина, улыбаясь, смотрит на него. Под водой проплывает рыба. Рядом с ней в песок втыкается копье Андрея. Он стоит по поясу в воде. Чуть поодаль, ближе к берегу, стоит Спасибо Нина тебе. Со вторым копьем. За что? За репортаж. Знаешь, я впервые так расслабилась. Обычно, когда снимаем, я двух слов связать не могу. А тут было весело и легко. Мне было очень комфортно. Обращайся. Слушай, а зачем вы вообще эту статью написали? Хотели заманить красивую журналистку из Москвы на необитаемый остров. Очень смешно, а серьезно? Серьезно? Андрей пытается воткнуть копье в рыбу, но промахивается и поднимает пустое копье. Знаешь, там где ничего не происходит. События иногда приходится придумывать. Но ты же талантливый фотограф. Я видела твои снимки. Зачем ты возишься с этим Щукиным? Смотри, смотри, к тебе поплыла! Вижу! Рыба! Я боюсь ее! Спокойно, спокойно, они страх чувствуют. Бей давай! Нина закрывает глаза, бьет копьем и протыкает рыбу. Андрей, я поймала! Чувствую себя первобытным человеком. Эй! Моя добыча! Эй! В смысле? Куда? Это моя! Моя добыча! Моя! Андрей бежит по берегу, размахивая копьем с насаженной на него рыбой. Вечер. Над костром жарится рыба. Нина ест ложкой икру из банки. Андрей зубами достает пробку из бутылки и наливает вино в кружки. Неплохо так выживаем, да? Нина улыбается и ест еще одну ложку икры. Андрей рассматривает фотоаппарат, а затем бросает быстрый взгляд на Нину. У меня что-то на голове или я тебе нравлюсь? О чем? Ты уже минут 5 на меня смотришь. Да, я просто задумалась. Андрей достает карту памяти из фотоаппарата ты и прячет ее в карман. Ты знаешь, что такое эмоциональный лифт? Нет. Что это? Это когда ты чему-то радуешься, а потом резко расстраиваешься. Ты это к чему? Я в маяке шоколадку нашел. Правда? Нет. Нина бросает в Андрея ветку. Они смеются. Андрей палкой мешает костер. Нина гладит собак. Мои родители постоянно были заняты на работе и занимались всем, чем угодно, кроме меня. Нет, у меня были игрушки, наряды. У меня все было. Просто мне хотелось их внимания. Какой смысл рисовать лучшими карандашами, если твоих стараний не заметят? Именно поэтому для меня так важно, чтобы мою работу оценили, и сказали, что я молодец. И вот я сижу здесь, с тобой на острове, и пытаюсь снять хоть что-то. А у тебя, товарищ дикарь, есть неразрешенные проблемы? Ну да. Как ты уже сказала, трачу свой талант на всяких там Щукиных. Прости. Да нет, почему прости, ты права. Мне кажется, я только и делаю, что… Я не знаю. Плыву по течению, что ли. В мире столько всего интересного, а я трачу свою жизнь на оплату коммунальных услуг. Андрей и Нина смотрят друг на друга. Пламя костра отбрасывает красные блики на их лица. Ночное море спокойно. Поверхность воды гладкая, без волн. Нина и Андрей идут по мелководью. Линия горизонта не видна. Кажется, будто море сливается с небом, и Андрей с Ниной идут по небу. Их темные фигуры выделяются на фоне бирюзовых волн. Андрей ведет Нину, у нее закрыты глаза. Он идет рядом, придерживая ее за руку. Нина открывает глаза, смотрит вверх и улыбается. Красивое ночное небо усыпано звездами. Отсюда видно все звезды. Андрей садится в воду. Нина стоит рядом. Они любуются звездным небом. Их фигуры отражаются в воде. Приоткрыв от восторга рот, Нина смотрит по сторонам. Затем она переводит взгляд на Андрея. Она садится рядом с ним, вытягивает ноги и ложится ему на колени. Он придерживает рукой ее голову и не сводит с нее глаз. Андрей нежно убирает волосы с ее лба. Их лица рядом, они смотрят друг на друга. Андрей склоняется над Ниной и целует ее. Берег моря. На песке две цепочки следов, ведущих к воде, и две маленькие фигурки – Андрея и Нины. Они целуются. Они одни на пустынном берегу. Антон в соломенной шляпе лежит в надувной лодке и смотрит на небо. Антон наклоняется и смотрит в воду. Из-под воды на него смотрит Нина. Он отходит и садится на другой край лодки. Нина выныривает из воды. Совесть не мучает? Я не виноват. Ты мог остановить баркас. Мог нырнуть и спасти меня. Но я ведь бросил спасательный круг. Ты, как всегда, все пустил на самотек. Как ты будешь жить с этим, а, Щукин? Антон виновато опускает взгляд. Нина уплывает. Антон поднимается и подходит к краю лодки, смотрит в воду, затем смотрит в небо и начинает молиться, сложив перед собой руки и закрыв глаза. Антон то зажмуривает глаза, то подкатывает их вверх, шевелит губами и плачет. Нина и Андрей на берегу. Они, обнявшись, лежат лицом друг к другу на оранжевом покрывале, постеленном на песке, и спят. Андрей открывает глаза, приподнимается и смотрит вдаль. К берегу причаливает синяя моторная лодка. Несколько мужчин в рыбацких куртках, спрыгнув в воду, затаскивают лодку на берег. Андрей будет Нину. Нина, смотри! Нина и Андрей смотрят в сторону прибывшей лодки. Размахивая руками, они бегут к ней. А это еще кто такие? Хрен знает. Надуло. Боже! Нина Боже. Бросается одному из мужчин Боже. На шею и обнимает Боже. Его. Как я рада! Как я рада, что вы здесь! Мы застряли на этом острове. Я Нина, а это вот Андрей. Андрей. Да. Ребята, а вы здесь вообще как оказались? О, это долгая история, я еле выжила вообще. Но, слава богу, здесь есть маяк. Он тут недалеко, его отсюда не видно, но он здесь есть. Там еда есть, там икра даже есть. Представляете? Я журналистка, и я напишу целую статью о вас. О том, какие вы герои. Только, пожалуйста, заберите нас отсюда. Так значит, вы журналистка? Да, да. А где, говорите, маяк? Он тут недалеко, мы вам покажем. Ну, пойдемте. Один из мужчин берет из лодки ружье. Андрей Пойдем настороженно посмотрим. Смотрит на них. Мужчина берет почти пустую 3-литровую банку с черной икрой и выходит на крыльцо. Нина и Андрей в окружении 3 мужчин стоят на улице рядом так с маяком. Так о чем вы говорите, у вас репортаж? Ну... Это пока секрет. Но одно могу сказать, это для 1 канала. Как хорошо, что мы вас нашли. Один мужчина кладет руку на плечо Андрея. Его и Нину заталкивают в лодовую. Не туда отдыхать приехали, ребята. Ты в порядке? Я нормально. Что происходит? Это кто? Браконьеры. Кто? Браконьеры? Один браконьер заряжает сигнальный пистолет. Трое других заходят и смотрят что на него. Что делать будем? Главный браконьер садится. Короче, если они болтать начнут, нам по-любому хана. Да мы вообще не про вас снимаем! Мы никому не скажем, что вы браконьеры! Да что? Тихо вы там! Слушайте, а может... Ты вообще сдурел? Показывает Дети. Веревку. Я вообще на это не подписывался. Ладно, отсюда по-любому валить надо. Давайте, сгружаемся. Дальше решим. Ты начальник, тебе решать. Да они вообще половину сожрали. Ладно. Пойдем. Браконьеры выносят из маяка ящик, заполненный банками с черной икрой и канистру. Их начальник встает и прячет сигнальный пистолет за пояс. Андрей наблюдает за всем Подушки. Через щель в двери. Браконьеры так. спускаются по тропинке вниз. Андрей, они же не убьют нас, правда? Андрей, что ты стоишь, как истукан? Андрей осматривает кладовую. Отодвигает Нину в сторону и бьет ногой в деревянную стену. Доски ломаются. Через Давай. Дыру в стене выходит Андрей, за ним что Нина. Здесь? Андрей направляется к входу в маяк. Фотоаппарат. Да какой фотоаппарат? Щукин за него удавится. Андрей заходит в дом и натыкается на главного браконьера, который наводит на него ружье. Андрей смотрит на дуло, в дом заходит Нина. Ну что так долго? Давай, иди сюда. Давай. Че, свалить решили? А вы что, стрелять будете? В дом забегает собака и лает на браконьера. Браконьер наставляет ружье на собаку. Андрей бросается на него и пытается забрать у него ружье. Браконьер бьет Андрея о стол, они продолжают драться. Ружье стреляет и остается в руках браконьера. Он наставляет ружье на Андрея. Нина бьет браконьера чайником по голове, и тот падает на пол. Браконьеры у лодки смотрят в сторону маяка и бегут к нему. Андрей смотрит на Нину. Она с чайником в руке смотрит на него. Андрей забирает пистолет у лежащего на полу браконьера, хватает Нину за руку, и они бегут к выходу. Андрей и Нина бегут вверх по горе. Главный браконьер приходит в себя, вскакивает, хватает ружье и бежит к выходу. Бирюзовая гладь моря. Корабль Митрича приближается к острову. На палубе сидит Коля. Нина и Андрей убегают от браконьера. За ними бежит браконьер с ружьем, остальные бегут за ним. Андрей держит Нину за руку и помогает ей бежать. Браконьеры продолжают погоню. Митрич тянет за рычаг. Он смотрит перед собой через иллюминатор лодки. Коля смотрит на остров. Главный браконьер поднимает ружье и целится, затем опускает. Нина и Андрей уже далеко от них. Они поднимаются по горе. Браконьеры догоняют главного. Все хорошо. Хрен с ними. Видно, куда они денутся. Жрать захотят, сами прибегут. Ну правда. Вот ты кабан, а? Да вы чё, а? Короче, я вас здесь подожду! Главный браконьер бежит дальше, двое других следуют за ним, а один уходит. Андрей и Нина поднимаются в пещеру. Андрей, что делать? Они нас убьют! Беги в пещеру, прячься! Беги, давай! Нина забегает в пещеру. Андрей наводит пистолет в сторону браконьеров. Беги, прячься, говорю! Но я не могу, там мыши! Андрей вглядывается в морскую даль и видит корабль. Он стреляет из пистолета вверх. Браконьеры приближаются к пещере. Коля на корабле смотрит в небо и улыбается. Митрич за штурвалом тоже смотрит на небо. Андрей вытаскивает из пещеры надувную лодку и толкает ее, запрыгивая в нее на ходу. Давай, залезай. Зачем? Давай. Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Поехали! Браконьеры в пещере. Убьются. Нина с Андреем мчатся на лодке с горы, подпрыгивая на кочках. По горе спокойно идет браконьер, оставшийся внизу. Лодка сбивает его с ног, и он падает на нее, обхватив ее руками. Нина бьет браконьера по щеке, тот падает с лодки и смотрит им вслед. Андрей смеется. Лодка приближается к обрыву. Андрей и Нина летят в лодке и падают в море. Андрей в лодке своим телом закрывает Нину. Они медленно встают. Сначала Андрей машет руками, а затем и Нина. Антон просыпается у себя в лодке. У него красное обгоревшее на солнце лицо, на голове соломенная шляпа. Его лодка стоит посреди леса. Антон поднимается, выползает из лодки и идет к пещере. На Антона смотрит Света, его жена, с длинными черными волосами. Он идет к ней и показывает, что хочет пить. Света! Светочка! Ты водички хочешь? Да! Дай водички. Пусть тебе твоя Леночка водичку дает. Света протягивает Антону чашу с водой, а затем выливает воду на землю. Обессилевший Антон смотрит на жену, пошатывается и падает на колени. Затем Антон просыпается. Вы находитесь в запретной зоне. По морю идет корабль Митрича. Нина сидит на палубе. Митрич из рубки корабля смотрит на Андрея, который что-то рассказывает Коле. Коля уходит от Андрея и идет к Нине. Андрей оглядывается на Митрича, затем идет по палубе, останавливается и смотрит вдаль. Митрич в рубке за штурвалом смотрит вдаль. К нему заходит Андрей. Они через иллюминатор смотрят на Нину с Колей. Коля накрывает Нину красным одеялом и садится рядом. Я это... Спасибо вам, хотел сказать. Ты ему спасибо скажи. Коля и Нина сидят рядом на палубе. Коля прижимает Нину к себе. Андрей выходит из рубки. Корабль Митрича идет по морю. Корабль Митрича пришвартован к причалу. Все сходят на берег. Коля помогает Нине, подав ей руку. За ними идет Андрей. Андрей подходит к Коле и хлопает его по плечу. Да, приключения. Но, по-моему, было круто, нет? Тебе весело? Ребят. Да ладно, что ты? Я бы сейчас съела огромный, сочный бургер. Поехали. Нина разворачивается и уходит. Андрей и Коля идут за ней. Митрич стоит на корабле и смотрит на Колю. Тот останавливается, оборачивается и смотрит на Митрича. Митрич поднимает руку на прощание и сжимает кисть в кулак. Коля в ответ поднимает руку и тоже сжимает кисть в кулак. Митрич разворачивается и уходит. Коля, проводив его взглядом, догоняет Нину и Андрея. Лена, любовница Антона, проходит через ворота, ее встречает мужчина. Он берет ее за руку и открывает Привет. Перед ней дверь в машину. Привет. Отлично выглядишь. Спасибо. Ну что, поехали? Поехали. Лена замирает. Мимо них, шлепая, проходит Антон. Печенька. Это кто? Ты его знаешь? Да это препод наш. Совсем спился. Вы хотите, чтобы я села в лодку и поехала искать своего мужа? Вы мне предлагаете на вертолете полетать. Молитвы знаете? Знаете? Так учите. Антон заходит домой. Света оборачивается. Господи, вот скажи, где ты пропадала? Где ты пропадала? Я все бордели уже обзвонила. Я в морг разве что не позвонила. Прости меня. Мне так стыдно. Я больше так никогда не буду делать. Да я тебя уже простила. Господи, как же от тебя воняет. Что ты делал-то? Господи, несет как от пьяной матрасни. Иди в душ, иди. Нина, Андрей, Коля стоят около такси. За что? За то, что не съела меня, пока я спал. И это тебе. Что это? Подарок. Коля садится в такси. Андрей дает Нине конверт, она берет его и смотрит на Андрея. Пока. Андрей и Нина целуются. Нина быстро идет к такси и садится в него на заднее сиденье. Андрей провожает взглядом уезжающую машину. Он поднимает руку в знак прощания. Есть только я и ты. Нам не нужно больше. Нина в машине открывает конверт. В нем фотографии и карта памяти для фотоаппарата. Нина листает фотографии. На них кадры с необитаемого острова. Черно-белый портрет Нины. Нина с собакой возле пещеры. Смеющиеся Нина и Андрей. Одной воды, одной реки. Есть только я и ты. Солнечный день, Москва. Нина смотрит из окна такси на город. Генеральный продюсер в очках идет по коридору и смотрит на планшет. Нина и Коля идут за ним. Это что? В смысле? Вам не понравилось? Нет. Что это такое? Зачем вы вообще это снимали? У нас же радиостанция. Так вы нас туда отправили. Я вас туда отправил. Я вас туда отправил? Да я... Не, братцы, вот это уже не актуально. Я не буду открывать YouTube-канал. Что? Вы нас извините, конечно, но то, как вы работаете, это абсолютно непрофессионально. Непрофессионально снимать вот такую ерунду. Ты видел, что здесь написано? Юмор FM. Юмор! А здесь у вас даже улыбнуться негде. Лучше бы он Ментос запихивали в Кока-Колу, и то веселее бы было. Генеральный продюсер уходит. Нина и Коля стоят в коридоре рядом с вывеской «Юмор FM». Продюсер за столом у себя в кабинете читает с планшета. Нина заходит к нему и ставит на стол бутылку с колой. Нина уходит. Продюсер смотрит на шипящую бутылку. Нина и Коля убегают. Продюсер выбегает из кабинета. Я всегда боялась, что нас выгонят. А сейчас я даже рада. Ой, подождите. В кафе. Нина и Коля в лифте смотрят друг на друга и улыбаются. Позади Коли стоит девушка в очках. Слушай, Нин, мне нужно кое-что сказать тебе. Что? Нина, я не хочу быть больше твоим оператором. Слава богу, я уж подумала, в любви хочешь признаться. Просто я подумал, что хочу заниматься другим. Психологией. Хочу помогать людям. Но надеюсь, у тебя получится. Спасибо. Нина и Коля выходят из лифта. Девушка из лифта выходит за ними. Они Спасибо. Оставляют пропуска на стойке. Спасибо. Нина уходит, Коля смотрит ей вслед. Не знаю. Буду снимать то, что мне нравится. Коле робко Простите. Подходит девушка в очках. Вы можете меня выслушать? Да, конечно. Коля и девушка улыбаются друг другу. Молодец. Андрей отдает деньги арендодателю. Арендодатель пересчитывает деньги и кладет их себе в карман. На руке у него висит большая связка ключей. Андрей отдает ему ключ. Они пожимают друг другу руки. Андрей выходит из квартиры с чемоданом и сумкой через плечо и видит в коридоре Нину с рюкзаком за спиной. Она стоит к нему спиной, затем оборачивается. Они смотрят друг на друга и улыбаются. По гористой местности едут два спортивных мотоцикла. За рулем мотоциклисты в белых шлемах. Они проезжают по горной дороге прямо по краю обрыва. Вдалеке виден горный хребет. Мотоциклисты останавливаются и снимают шлем. Это Андрей и Нина. Нина снимает рюкзак. Она идет к краю обрыва, расстегивает куртку, руками придает волосам форму, встряхивает головой и улыбается. Давай на этом фоне. Давай. Оп. Андрей с помощью телефона запускает квадрокоптер для съемки с воздуха. Скажешь, когда? 3, 2, начали. Всем привет! Мы продолжаем серию наших репортажей про самые интересные и труднодоступные места нашей планеты на канале «Трудности выживания». Спасибо за ваши отзывы и комментарии под предыдущим видео. И сегодня по просьбе наших подписчиков мы находимся на Орлиной горе. Сюда было безумно трудно добраться, но мы справились. Не тараторь, чуть медленнее. Я тараторю? Да, ты тараторишь. Ну, Андрей, ну, наверное, я лучше знаю, как надо, медленнее или быстрее. Я просто сейчас тебя со стороны вижу, поэтому просто чуть медленнее, хорошо? Я училась на журналиста и буду решать сама, как надо. Хорошо, решай, только сделай, пожалуйста, чуть эмоциональнее, хорошо? Тебе эмоции надо? Да. Ну, давай я тогда тебе покажу эмоции. Эй, дай сюда, сойдешь! Это не смешно! Нина отбирает у Андрея телефон. Андрей, пусти! Он улетает! Ну все, нет сигнала. Довольно? Сделай что-нибудь! Что? Мне взлететь за ним? Андрей забирает у Нины телефон. Квадрокоптер теряет связь с телефоном и улетает. Андрей с Ниной стоят близко у края отвесной скалы. Они садятся на землю. Квадрокоптер улетает все дальше и дальше. Ну, Андрей, ну мы же купим новый. Еще хорошо, иди покупай. Я тебя здесь подожду. Ты такой классный, когда сердишься. Ой, все. Где мой новый коптер? На черном фоне появляются титры. В ролях Андрей Василий Бриченко, Нина Елизавета Кононова, Щукин Ян Царник, Митрич Александр Самойленко, генеральный продюсер Николай Фоменко, Светлана Анна Арнова, Елена Надежда Сысоева, Коля Артем Макарьян, Станислав Святославович Анатолий Пропов, браконьер Александр Носков, Дмитрий Мухамадеев, Максим Вахов, Евгений Рыбов, продюсеры Василий Соловьев, Юрий Храпов, Анна Пескова, Дмитрий Тульчинский, Софья Квашилава, Михаил Коваленко, VFX-продюсер Павел Семерджан. Авторы сценария Павел Усачев, Антон Риваль, при участии Романа Рябко, Евгения Рыбова, Александра Машкова, Владислава Малахова. Режиссер-постановщик Евгений Торрес. Оператор-постановщик Евгения Абдельфатах. Художники-постановщики Никита Трубецкой, Татьяна Зинченко. Композиторы Дмитрий Ланской, Дмитрий Емельянов, Юрий Абакумов. Выражаем благодарность Дмитрию Пристанскому, агентству недвижимости «МИД» и лично Наталье Соломоновой.

ООО «2D Целлулоид», ООО «Китфильм», 2019 год.